Эпилог. «Значит, это действительно был Карсик», — произнес я. Теплое, как парное молоко, и чистое, как слеза, Мезозойское море, над которым, словно высокий утес, нависала километровая башня, накатывало на галечный пляж, пахло йодом и рыбой. Над головой с непривычными криками парили серо-белые, как чайки, и с высокими ярко-оранжевыми гребнями птерозавры. По небу неспешно плыли облака. Да, кузен Бусюсю подцепил его на тщеславии и жадности. Карсик всегда считал, что достоин большего, что он самый-самый лучший. Он завидовал Грине, тихо ненавидел и младшего, и его деда, и Линнисю. «Старо как мир, деньги еще раз деньги». Я замолчал, подобрал камешек и кинул его в ненасытную морскую воду. «Так я клон или нет?» Я спросил у Раникара. Он говорит, ты оригинал. А клон был в том пакете, на случай, если откажут в возвращении на Терру. Его должны подкинуть, чтобы замести следы. Я улыбнулся, вздохнул и посмотрел в бесконечное голубое небо, на котором горело чужое солнце. Все-таки хорошо быть самим собой, а не копией с непонятными функциями. А мне отказали? Пока нет, но решение затянется надолго. Ты не просто охотник и собиратель, ты был при исполнении. Если тебя вернуть, вопросов будет очень много, так что не знаю. Я опять вздохнул и снова кинул камешек в воду, затем опустил взгляд на копошащихся между лежащими на берегу камушками крабов и похожих на больших мокриц трилобитов. Ты говорила, что Карсик Хульдра. Как так получилось, что он такой, ну, уродец? Он хотел замести следы, быстро сбежав в нужный мир на флайере. Чтобы не подумали на него, отрезал у себя оригинальную часть тела, а новую вырастил наспех, лишь бы суметь влезть в семерку. Он не доверял ни Бусюсю, ни его кузену. И генная экспертиза подтвердит, что возле арсенала лежит именно труп Карсика. И роботы, и звери вместе с отпечатками следа древнего абсолюта — лишь имитация сектантов. Чтобы хоть немного дать фору, пока будут разбираться. Но этим же он сам себя загнал в ловушку. Секты — это юрисдикция не цитадели, а главенства. Карсика будут судить по законам Теарнис, как террориста. Это долгие годы пыток. Лучше бы его убил Бусюсю. Его бы тогда просто сбросили с крыши, и все. Я качнул головой и посмотрел на башню, тень которой медленно ползла по пляжу, как тень солнечных часов. «Йонка, расскажи, что это за мир? Что семья Бусюсю здесь забыла? Здесь же только скалы и море», — произнес я, глядя на теряющийся в туманной дымке горизонт, где рождались свободные морские волны. «Я лучше покажу. Я же обещала показать. Пойдем». Задорно выкрикнула моя спутница, и тонкие девичьи пальцы ухватили меня за запястье и потянули за собой вдоль шумного, пахнущего йодом и солью прибоя. Конец. Текст читал Владимир Князев.